Глава 13. Проклятый дар. Мощные стены башни снаружи шли сплошным ровным ограждением, а изнутри в одном месте разделялись на несколько отдельно стоящих стен, напоминающих амфитеатр и уходящих вниз громадными ступенями почти в высоту человеческого роста. Пыхтя и отирая лоб, Олайош вскарабкался по металлической лесенке на самый нижний ярус, а затем с трудом и с риском для жизни добрался до предпоследней стены, усевшись на нее рядом с защитником. «Вечно тебя тянет куда повыше!» — вздохнул он, уперев локти в колени и пытаясь отдышаться. «А тебе непременно нужно забраться туда же!» — улыбнулся Эсташ. «С высоты обзор хороший, сам говорил. А я люблю на что-нибудь интересное поглядеть». Аллар огляделся по сторонам и приметил на площадке играющих гимназистов. До отдаленного уголка стены доносились смех, выкрики и веселый гомон. «Веселятся», — улыбнулся он. «Эх, молодость! Я в юности тоже любил эту игру. А ты?» «По-твоему, я недостаточно молод?» «Да забывай вечно, сколько тебе лет», — махнул рукой Олайош. «По годам молод, конечно. С тобой возрастные границы стираются. Ты ведь уже рождаешься таким...» Олайош обвел Эсташа рукой. «Ну, таким. Опыт у тебя колоссальный, знания. Твоя молодость проявляет себя редко, разве в каких-то спонтанных поступках. Погляди вон на тех юношей. Они дурачатся, словно дети. Тебя, признаюсь, сложно представить на их месте». Эсташ тоже оперся локтями о колени, положил голову на ладони, чуть наклонившись вперед, и продолжал наблюдать за царящим внизу весельем. «А это что?» — вдруг спросил Аллар. «Что тебя так вывело из равновесия?» «Разве меня что-то вывело?» «У тебя огонь на кончиках пальцев. Вот же, прямо прокатывается от подушечек к основанию. На зрение пока не жалуюсь, и при свете дня магическое пламя разгляжу. Размышления вновь одолели. Покоя не дают». «Возможно», — пожал плечами Эсташ, а Олайош, прищурившись, проследил за его взглядом и позволил себе чуть-чуть улыбнуться, но так, чтобы защитник не заметил. К ним вновь долетел веселый смех, и Аллар, повернувшись к площадке, досадливо поморщился. «Ух, Арсиль обруч гоняет! Не люблю я этого мальчишку, уж очень задается!» «Есть отчего». «Пф, одаренный, но ходит павлином. Что за манера игры? И мою любимую Маришку поймать пытается». Сложив ладони рупором, он крикнул. «Выкручивайся, Маришка, уходи! Так ему!» На площадке его, конечно, не услышали, но Теа Эста в этот миг как раз крутнулась и резко присела, пропуская над головой светящееся кольцо. «Тоже мне ловчий. Всех лови, хватит за Маришкой гоняться. Клянусь тебе, он нарочно ее отлавливает». Олайош сгреб со стены мелкую каменную крошку и запустил вниз, словно целился в Арселя. Тен-Лоран тихо рассмеялся. «Спустить тебя к ним?» «Я бы пошел, но староват стал. Я свою Сабин так однажды поймал, заковал в обруч и не выпустил, пока она мне свидание не назначила. Друзья подшучивали, а мне что? Я поймал, мне и желание загадывать». И Аллар с нежностью улыбнулся своим воспоминаниям. «Я спросить хотел, Эсташ, что там с твоим отцом? Все так же не ладит со старшим Арселем? Старые распри в Сенате?» «Не с чего ладить, мой друг. Арсель выступает за отстранение защитников от многих проектов, практически за исключение Сената и лишение их права абсолютного вето». «Нельзя лишить права данного от рождения. Представители самых сильных родов испокон веков занимали место в Сенате. Они всегда являлись конечной инстанцией и могли заблокировать любое решение, которое противоречило нормам безопасности или защиты людей. Вы не бываете предвзяты. У нас потому и войн с соседями не случалось, что всегда были защитники. Чем ему мешает совет сильнейших? Чистокровных родов, передающих по наследству дар вета, осталось раз-два и обчелся». «Мы мешаем безграничной власти Сената и его официальных представителей. Арсель мечтает о правлении, без участия защитников. Настраивает прочих сенаторов, гоняет законников, чтобы те находили новые лазейки в старых постановлениях. Ты правильно заметил, Олайош. Нас слишком мало. Защитников пытаются извести с тех самых пор, как сторожевые башни Царима превратились в гимназию для детей богатых родителей. Да кабы не Царим, и не узнали бы они спокойных времен. Разве можно заменять вас обычными людьми? Вытеснять из командного состава гвардии, убирать с высоких постов? У меня в душе все возмущается против этого. Это говорит кровь защитников, Олайош. И не только. Это говорит беспокойство. Понимаешь, к чему все идет? К разделу сфер влияния, к войнам за территории. Пока они еще разведывают новые незаселенные земли, но после их приобщат и пойдут на соседей. Ведь воины Кенигхэма стояли насмерть, уберегая мирных жителей, а потомки уже и рады о том позабыть. По правде говоря, я верю слухам, будто вас изводили нарочно и вытравливали чудесную кровь. Ведь отчего-то слабели сильнейшие, способные передать дар по наследству. Почему таких, как ты, наследников неизменной крови, не осталось вовсе? Отчего защитники лишились крыльев? Власть, Олайош. Мы всегда были далеки от нее. Стояли на страже, в то время как за спиной плелись заговоры, интриги. Мы не смогли отреагировать в нужный момент и не защитились от тех, кого стремились уберечь. А я тут принес кое-что. Тебе, наверное, интересно будет взглянуть. Аллар протянул Эсташу целую кипу листов. Бегло просмотрев записи, Тен-Лоран молча вернул их обратно. «Что думаешь?» «Я знал об этом». «Как давно?» «Когда вернулся домой и оценил масштаб катастрофы. Изучил информацию, выяснил причины, но оказалось поздно. Все подготавливалось не один день, а обрушилось в одночасье. В верхней палате, Олайош, в которую исконно входят защитники, не касаются имущественных законов. Мы заняты исключительно проблемами защиты территорий, внешней и внутренней безопасностью страны. Остальные вопросы решаются в нижней палате. Так и были приняты эти проекты». «Поэтому, друг мой, ты бросил свое призвание и перевелся в башни», — вздохнул Аллар. «Ведь это все ужасно несправедливо. Ужасно. Однако я могу дать толкование действиям людей, если ты захочешь слушать». Тен-Лоран неопределенно махнул рукой, и с горьким вздохом Аллар заговорил. «Вы изначально выделялись среди остальных. То ли высшие создания, то ли люди, а на самом деле ни те, ни другие. Однако наделенные силой, недоступные ни одному человеку. Вы всегда были на порядок выше. Вам хотели подражать, и не могли. Вас превозносили, пока вы были заняты защитой Кенигхэма от страшных монстров. Но все закончилось, и страх людей обратился против вас. Свою роль бесспорно сыграла и зависть. Едва осознав, что в состоянии обходиться без помощи защитников, люди пришли к решению их подчинить, загнать в рамки, чтобы стало возможным контролировать. Ваши семьи, ваши близкие — это все идеальные варианты контроля. Сюда же могу отнести и те способы, которыми вытравливали неизменную кровь, делавшую вас почти неуязвимыми, хотя доказательств существования таких методов и нет. Дивная кровь. Усмехнулся Эсташ. «Я рад, что брату она не досталась. В наше время она больше проклятие, чем дар». «Ты возлагаешь большие надежды на брата». Аллар с грустью взглянул на друга. Он тоже жалел, что Эсташу достался дар Царима, наделивший его особенными свойствами, но слишком выделявший защитника среди остальных и сильно отравлявший ему жизнь». Не раз и не два в своих мыслях Олайош назвал этот дар проклятым. Решив закрыть болезненную тему и пытаясь отвлечься от тягостных раздумий, Аллар вновь переключил внимание на играющих в отдалении юношей и девушек. И в этот момент Арта почти удалось поймать Маришку. «Вот же сорванец! Клянусь тебе, он целит именно в нее, чтобы загадать Марионе желание. Лучше бы не провоцировал девушку, а завоевал более мирным способом. Брал пример вон с того славного юноши, который в тени деревьев строчит милую поэму». Повернув голову, Аллар уловил тень улыбки на лице защитника. «Оба варианта проигрышные», — заметил Эсташ. «Да чтобы защитники понимали в способах добиваться женского внимания», — подначил друга Олайёш. «Вам с вашим обаянием и стараться не нужно». В этот момент ему ужасно захотелось разделить капельку солнечного веселья с играющими внизу детьми и совершить какую-то проказу, чтобы все проблемы позабылись на время. «Эсташ!» — толкнул он защитника локтем. «Что?» «Проучи его, он ведь жульничает. Нет, я серьезно, ты сможешь перехватить управление обручем даже на таком расстоянии». «Ребячество, Олайёш!» — улыбнулся Тен-Лоран. «Это как раз тот случай, когда можно вспомнить, сколько тебе лет. Ведь гораздо меньше, чем мне, а я вынужден подбивать тебя на проказы. Да кабы я мог дотянуться, сам бы перехватил. Видишь, Арта вовсю им крутит. А если обруч вдруг вырвется из-под контроля и скует самого Арселя? Так бывало, когда ведущий не справлялся с магическими потоками». Эсташ усмехнулся, склонил голову на бок и слегка прищурился. Аллар было решил, что тот не согласен участвовать в глупой забаве. Но защитник, уловив подходящий момент, когда летающий обруч оттолкнулся от стены, протянул ладонь вперед. Громкий, слышный и на таком расстоянии крик: «Кто это сделал?» И вид скованного магической вещью Арселя вызвал смех обоих мужчин. Неделя обещала быть насыщенной. Меня ожидала сдача счета Тен-Лорану, экскурсия, к которой я планировала присоединиться во что бы то ни стало, а также выходные в компании семьи Арселя. К знаменательным событиям я готовилась со всей тщательностью и по этой причине воспринимала самые спокойные уроки как заслуженную передышку. Одним из них был урок шитья у Донны Стиар. Спокойная и флегматичная учительница никогда излишне не нагружала нас во время занятий. Она относилась к числу людей, которые не пытаются обучить вас своему предмету, если считают, что он вам не дается. Сама Донна обладала поистине чудесным талантом во всем, касающемся шитья, вышивки, вязания, и с одаренными в этом направлении девушками занималась с удовольствием. А тем, кто не особо рвался к успехам, давала задания попроще. Преподавательница, подобно нашей де Эстель, была не замужем, поскольку в гимназию принимали в основном тех учителей, кто мог спокойно уехать в пограничье и провести здесь большую часть года без привязки к семье. Однако, в отличие от старой девы, одной из основных задач женщины Донна в своей жизни исполнила, то есть замужем побывала, но рано овдовела. Возможно, по этой причине ее характер не стал таким желчным и не претерпел разительных перемен в худшую сторону. А в молоденьких мечтательных Теа она не видела испорченных и вредных девиц. Но если тот же Олайёш вспоминал свою Сабин часто и с неизменной нежностью, Донна Стиар о муже не упоминала и даже ни разу не поделилась с нами, каково это — сходить замуж. Наверное, ей там не очень понравилось, ведь Донна никогда не начинала прихорашиваться в компании представителей мужского пола или кокетливо стрелять глазами. Однако на сей раз, зайдя в класс, еще до звонка колокольчика, мы застали довольно необычную картину. Учительница была уже на месте и занималась шитьем, а за ее спиной на широкой полке, где обычно лежали образцы и отрезы ткани, высилась стопка белоснежных рубашек. Причем, судя по беглому взгляду, именно мужских. «Донна Стиар». Мы просачивались в класс одна за другой, отвешивая витающей в грезах преподавательнице формальные поклоны и занимали каждое свое место за широкими столами. Присутствие в комнате удивленно переглядывающихся девиц опять же осталось незамеченным. Учительница проигнорировала все наши приветствия. Встрепенулась она только по сигналу колокольчика, на который за годы учебы выработался определенный рефлекс не только у учеников, но и у преподавателей. «Теа, вы уже здесь?» Она немного смущенно посмотрела на нас, и мы снова встали и присели в поклоне. «Как же быстро прошла перемена!» — пробормотала преподавательница и положила на стол нитки с иглой. поднялась, удерживая в руках белую ткань, и рассеянно смотрела на нас, явно пытаясь вспомнить тему сегодняшнего урока. Одна из девушек решилась помочь и, указав на полку позади учительницы, выпалила. «Мы сегодня будем шить рубашки, Дона?» Стиар быстро обернулась, однако медлила разворачиваться обратно, лицом к нам. Когда она решилась, я заметила на щеках женщины яркий румянец. «Нет, Теа, это не заготовки, а почти готовые рубашки, на которых осталось закончить вышивку. Они не для тренировок. Это подарок». «Дона, Стиар, если это дар для кого-то из наших преподавателей, тогда мы будем только рады помочь с вышивкой». Выступила вперед одна из наших умелец. На уроках шитья нередко существовала такая практика, когда Донна в окружении любимых учениц усаживалась заканчивать какую-то срочную, но объемную работу, вроде настенного панно или ковра, пока остальные шили что-нибудь менее сложное. «О, это не на праздник. Тут иное дело». Донна Стиар замолчала, краснея, словно девочка, и мучительно подбирая слова. «Вы же слышали о происшествии в купальнях, о страшном травяном монстре?» Девчонки загомонили, выказывая полную осведомленность и спеша поделиться с Донной собственными переживаниями. Я тоже вспомнила и определенно побледнела. «Видите ли, Теа, наш спаситель, замечательный Арис Лоран, благодаря которому опасное существо было уничтожено, пострадал в борьбе с чудовищем». Девушки в тревоге переглянулись. Теперь уже все побледнели. «Неужели он ранен? Отчего нам не сказали?» «Нет-нет!» Умение Донны выражать свои мысли было на порядок хуже, чем у той же Эстель. Она выглядела смущенной и очень старалась не выдать собственных переживаний, описав происшествие с благоприятной для себя стороны. Преподаватель Аллар случайно оговорился, что опасное чудовище оставило от костюма Ариса Лорана одни лохмотья. Я почувствовала, как у меня спина выпрямляется и буквально деревенеет. Какие лохмотья! Осьминога рубашку Лорана даже краем щупальца не задела. И ловцов он уничтожил раньше, чем те ему хотя бы манжету оторвали. Больший урон нанесла именно я. Это я, что ли, опасное чудовище? Собственно, мне кажется, школа должна непременно отблагодарить нашего защитника, подарить что-нибудь взамен, иначе мы покажем себя совершенно бесчувственными. Ведь если бы не он, мог пострадать абсолютно любой. Вы совершенно правы, Донна Стиар. Глаза девушек осветились фанатичным блеском. Какие же мы неблагородные, что сами не додумались до этого, ведь Арис нас защитил в тот день. Голоса звучали со все большим надрывом. Донна, воспользовавшись мгновением благоговейной тишины, громко сказала Селеста. Если гардероб Ариса Лорана пострадал, значит, ему требуются не только рубашки. Я быстро толкнула подругу локтем, в то время как в классе снова поднялся гомон. «Костюм, Сеша, а не весь гардероб. Чтобы уничтожить гардероб, травянистая тварь должна была влезть к нему в комнату». Как назло, на последней фразе шум стал меньше, и девушка по соседству меня услышала. «Какой кошмар!» — выкрикнула она. «Это жуткое существо забралось в башню Ариса и искромсало всю его одежду из мести!» «Нет же!» Я хотела сказать, что гимназистка не так поняла, но теперь объясняться не было возможности. «Ох, Донна, позвольте нам помочь, мы хотим сшить ему камзол! Еще непременно плащ! А перчатки, девушки, а жилетки? Мне гораздо легче даются мужские брюки, я уже шила для брата и отца. А давайте разделимся на группы и сошьем то, что каждому лучше дается», — выкрикнула Селеста. Донна Стиар не имела шансов устоять перед таким бурным натиском. Растерявшись, она указала рукой в сторону кладовой с тканями. «Что же, Теа, это очень благородный порыв. Думаю, Арис Лоран будет тронут нашим вниманием. Выбирайте ткани». Она повернулась к сидевшей у окна ассистентке, которая наблюдала за всем ажиотажем полными любопытства глазами. «Принесите, пожалуйста, выкройки. Дорогие девушки, не шумите. Сперва подберите ткани и подходящие к ним иглы». «А размеры, Донна Стиар?» «У меня зафиксированы», — снова чуточку смутилась преподавательница и достала из поясного мешочка свою измерительную чудо-ленту. «Рост», — принялась она диктовать, а лента тут же разворачивалась на определенную длину, и над ней в воздухе загорались цифры. «Ширина плеч», «Обхват груди». «Какая фигура!» Мечтательно вздохнул кто-то позади. Девушки быстро фиксировали названные размеры на своих лентах. Разделившись на группы, гимназистки составили вместе несколько столов. И клянусь, еще ни разу за 3 года не наблюдала такой слаженной работы на уроке шитья. Энтузиазмом загорелись абсолютно все. И мастерицы, и весьма посредственные швеи. Ножницы, краящие материю, едва успевали разрезать ткань, а иголки мелькали в воздухе с такой скоростью, что заметен был лишь серебристый блеск металла. «Маришка!» — Селеста потащила меня за руку к группе девчонок, уже подготовивших выкройки для жилета. «Ты обметываешь неплохо, а я лучше займусь вышивкой». «Сеша!» «Кажется, это не самая хорошая идея — вдруг завалить мужчину одеждой. Может, он против?» «Как так против?» — возмутилась стоявшая справа от меня ученица. «Что значит нехорошая идея? Мы от всей души!» «Конечно, это же в благодарность за спасение!» На меня посмотрели с осуждением. Срочно следовало спасать ситуацию и переключить внимание рассерженных девиц. Я схватила первый попавшийся под руку отрез ткани. «А давайте я платков нашью и инициалы на них вышью». «Неплохая идея», — кивнула соседка слева. «Аристократы всегда носят платки в кармане». Только после этого мне позволили принять самое минимальное участие в очередной безумной затее, тихонько присесть на стул и заняться платочками.